потому что они всего лишь выдумка нашего сердца. А Женевьева, помнишь, мы говорили и об этом, наш обитаемый мир. Я нашел ее снова, как заново обретают смысл жизни, и иду я рядом с ней по миру, открывая, наконец, его суть. Ее мир был миром вещей. После тысячи разрывов она скрепляла тысячу его браков. Она вновь дарила ему этот бульвар, этот фонтан, эти каштаны. В каждой вещи снова жила тайна, душа. Этот парк больше не был подстрижен, приглажен и ободран на вкус заезжего американца. В его аллеях там и тут беспорядок, сухая листва, а вон любовники выронили носовой платок, и парк становился западней. Она никогда не говорила с Бернесом о Берлене, своем муже. И вот сегодня. «Жак, будет такой скучный прием, толпа народу. Пойдемте с нами, мне будет не так одиноко». Эрлен оживлен. «Слишком. Откуда столько самодовольства? Ведь в жизни он не такой». Она смотрит на него с тревогой. Человека не видно за персонажем, которого он сам придумал. И не ради тщеславия, а чтобы поверить в себя. «Ваше замечание, мой друг, безусловно, справедливо». Ей противно, она отворачивается. «Что за тон? Что за важный жест? Что за напускное самомнение? Гарсон? Сигар». Она не помнит его таким возбужденным. Кажется, он опьянен властью. С подмостков банкетного зала легко править миром. Одно слово, и чужая мысль опрокинута. Одно слово, и официант с метрдотелем срывается с места. Женевьева слегка улыбается, не понимая, к чему этот прием. Что за блажь? Вот уже полгода игра в политику. Эрлен хочет верить в свои силы, и для этого ему достаточно почувствовать силу усвоенных им принципов, разделенных им идей. Тогда он может отойти в сторону и с восторгом созерцать собственную статую. Довольно. Пусть играют без нее. И Женевьева оборачивается к Бернису. «Ну, блудный сын, расскажите мне о пустыне. Когда же вы вернетесь насовсем?» Бернис глядит на нее. Как в волшебной сказке, Бернис угадывает в незнакомой женщине ту 15-летнюю девочку, и она улыбается ему, едва заметно. Но прячущийся ребенок выдал себя. «Женевьева, я ведь не забыл своего колдовства. Вас надо обнять, стиснуть крепче, чтобы вам стало больно. И та девочка явится на свет и заплачет». Между тем мужчины склоняют к Женевьеве белые манишки и пускают в ход ремесло соблазнителей. Как будто женщину можно завоевать идеями и принципами, как будто женщина — награда в их состязании. Ее муж тоже становится ужасно обходительным. Сегодня ночью он ее захочет. Она снова желанна для него, когда желанна для других. Когда женщина в вечернем платье, в центре внимания, сама хочет нравиться, словом, в ней чуть проглядывает куртизанка. «Ему нравится заурядное», — думает Женевьева. Но почему никто не любит ее целиком? Только какую-то частицу, а все остальное так и остается в тени. Ее любят как музыку, как роскошь. Она остроумна или нежна, поэтому ее хотят. А как же то, во что она верит, что чувствует, что таит? И любовь к сыну, и житейские, такие важные заботы. Выходит, все это никому не нужно. Рядом с ней мужчины теряют свое лицо. Они готовы вслед за ней расстраиваться и надеяться, лишь бы понравиться. Они словно говорят: «Я буду таким, как вы пожелаете». Так и есть. Им все равно, они только хотят с ней спать. Но ведь она не может вечно думать о любви. Ей просто некогда. Она с улыбкой вспоминает первые дни после помолвки.